«Я», — кивает Виктор, — «давай сюда путевые, распишусь». «Так и что со мной делать будем?» — встревает в разговор водитель Пазика. «Ехать мне или нет, Маргарита Артуровна? Давайте я сам разберусь, а?» — говорит Виктор. «За вас подписи поставлю, а вы пока прибывших сосчитайте и организуете посадку в Икарус». «Да как же!» — Маргарита бросает быстрый взгляд в сторону шестерки Синицыной. «Как же школьники в одном автобусе со спортсменками, мы им мешать не будем. Тут вся соль в том, чтобы мешали», — вздыхает Виктор. «Вот вся соль именно в этом. Давай-ка отойдем». Он тянет за рукав полноватого в мятой рубашке, отводя его за автобус. «Чего надо-то?» — ворчит полноватый. «Я без путевого листа. Меня Виктор зовут», — протягивает руку Виктор. «А тебя, Володя?» — протягивает руку полноватый, и они обмениваются рукопожатиями. «Вот в чем дело, Володь», — говорит Виктор. «Нам второй автобус без надобности, сам видишь. Зачем ты с нами будешь туда-сюда мотаться? Так я уже встал. Автобус этот, будь он неладен, завел. На работу вышел. Весь выходной псу под хвосты. Да не переживай ты так. Отметим мы тебе путевой лист. Как будто отвез всех. Фактически, что от тебя требуется? Школьников доставить в лагерь. Ну, они будут доставлены. Чего тут? А ты отдохни. А в табеле будет как полный рабочий день проставлен. Да и бензин. Точно проставите?» Хмурится полноватый. «А то Ритка лютует». «Проставим», — кивает Виктор. «А давай свои листы, я прямо сейчас все и подпишу». «Ну хорошо», — говорит полноватый Володя и достает из кармана пачку сигарет стюардесса. «Будешь?» «Не курю, но спасибо». «Ладно, тащи свои бумаги, а я пока школьников грузить буду, или ты хотел сам нас отвезти?» — прищуривается Виктор. «Упаси бог», — отшатывается водитель Пазика. «Мне в прошлый раз эти школьницы все задние сиденья заблевали». «Укачало?» — сочувственно кивает Виктор. «Дорога не близкая, часа три ехать и...» «Какое там укачало?» — машет рукой водитель Володя. «Где-то достали портвейна, и вперемешку с красным, а нельзя эти две вещи мешать, никак нельзя. В общем, все подушки мне сзади уделали, а кому потом мыть? Так что лучше вон на комбинатовском Икарусе езжайте, пусть у него голова болит». «Хм», — говорит Виктор. «Надо будет всем сказать, чтобы до лагеря потерпели в самом деле, а то конфуз выйдет, если мы в Икарусе сиденья уделаем. Хотя мои вроде еще возрастом не совсем вышли. У меня в тот раз пятиклассницы нажрались», — авторитетно кивает водитель Пазика. «Причем не мальчики, заметь, а девчонки. Пацаны начинают хулиганить ближе к выпускному, а вот сыкухи прямо с пятого класса». «Ладно, я пошел», — заторопился Виктор. «Есть у меня парочка особо талантливых на примете». «Угу, сейчас путевые листы принесу», — говорит водитель ему вслед. Виктор торопится к стоящему на тротуаре перед школой квартету Нарышкиной, самой Лизе и Яне, которых с легкой руки Коломеец все теперь называют барыня-боярыня. Тут же, конечно, стоит и Инна Коломеец вместе с Оксаной Тереховой. К ним же присоединилась и Зина Ростовцева, которая с восхищением смотрит на Лилю Бергштейн и Юлю Синицыну. «Девчата, доброе утро», — говорит Виктор. «Какие вы молодцы, даже чуть пораньше пришли». «Ничуть», — говорит Инна, — «мы тут уже минут 20, потому что кое-кому не спалось нормально», — и она тут же прикусывает язык, шипит как змея и бросает яростный взгляд на Лизу Нарышкину. Краем глаза Виктор успевает увидеть, как Нарышкина убирает ногу с ноги Инны. В любом случае, он предпочитает сделать вид, что ничего не заметил. Внутренняя динамика группы Нарышкиной — тонкий механизм, и лучше туда не лезть, если не понимаешь. «Виктор Борисович», — тянет руку Яна. «Так это правда? Ирия Гай с нами поедет?» «Да, к сожалению, это правда», — вздыхает он. «Но у нас не было другого выхода». «Виктор Борисович, а правда, что вы свою девушку с собой взяли?» — спрашивает Оксана Терехова, и он настораживается. Уж больно елейный голос у этой девчонки, а в глазах так и прыгают озорные чертики. В квартете Лизы Нарышкиной эта худенькая и невзрачная девочка на первый взгляд была самой неприметной и не выделяющейся. В то же самое время сама Лиза Нарышкина – живое воплощение советской королевы класса, той самой, которая и одета лучше всех, и отличница-комсомолка-спортсменка. В американских фильмах такие вот королевы обычно были капитанами группы поддержки и обычно встречались с капитаном команды футболистов. Родители у Нарышкиной были какие-то очень непростые, ее фамилию в школе с легким придыханием говорили и глаза закатывали вверх, со словами: «Ну вы же понимаете, кто у нее родители». Номер два в квартете, Инна Коломеец, яркая девушка с длинными и сильными ногами, легкоатлетка, выигрывала соревнования между школами, быстрая на язык и казалась не умеющая смущаться. И если на Нарышкину заглядывались, то поколомиец откровенно сохли. Наверное, потому, что Инна, в отличие от Лизы, была проще и не излучала эту ауру холода и некоторой надменности. Номер 3. Яна Баринова или барыня. Виктор знал, что Яночка рано или поздно становится душой любой компании, принимая всех и каждого, помогая всем вокруг себя и озаряя будни светом своей души, хотя, наверное, он преувеличивает. Ведь сейчас она просто школьница. И тем не менее, даже в этом возрасте она уже притягивает людей к себе, при этом становясь друзьями даже с теми, кто изначально ее терпеть не мог. Четвертая же, Оксана Терехова, вроде как совсем не вписывалась в это высокое общество. Не надо испытывать иллюзий, женская дружба штука беспощадная, а особенно, девичья. И если бы Оксана Терехова не соответствовала бы высоким стандартам группы, с ней бы не дружили. У нее не было высокопоставленных родителей, а обстановка у нее в доме описывалась на педагогических собраниях словосочетанием «не совсем благополучная», то есть на грани, в шаге от визита органов опеки. Одевалась Оксана всегда плохо. Нет, она ходила чистенькая и аккуратная, но все равно, будто бедная родственница. Спортивная форма была ей мала, а на ногах она носила кеды, хотя все девчата из квартета перешли на югославские кроссовки, а у Нарышкина и вовсе американские были. И тем не менее Оксана Терехова была членом этой четверки неуловимых мстителей или дворянского гнезда, как порой их стали называть за глаза из-за наличия барыни-боярыни. И из всех четверых благородных девиц она одна производила впечатление барышни-крестьянки. Причем больше крестьянки, чем барышни. Тем не менее Оксана была очень начитанной, часто рассуждала очень по-взрослому, а после того эпизода с негативом Виктор взглянул на нее совсем по-другому. Так что озорные чертики у нее в глазах он воспринял с настороженностью. Пусть Ксюша пока не совсем взрослая, но разве для змеи важен размер? Тут важно качество яда, а его в Тереховой было достаточно. Виктор Борисович, так значит, вы свою девушку с собой взяли? Всех своих девушек? Серьезно спрашивает Оксана Терехова и поворачивается к своим подружкам. А вы слышали анекдот про то, как одна женщина перед смертью призналась своему мужу в том, что она изменяла ему лишь два раза, первый раз с футбольной командой, а во второй – с симфоническим оркестром. Вот я и думаю, Терехова, всплескивает руками Лиза Нарышкина, а ну рот свой закрой, поганый, это будет очень долгая поездка, вздыхает Виктор. Так я о чем, девушки? Насчет алкоголя. Глава 15. Поездка до летнего лагеря заняла 2,5 часа, если вместе со сборами, то все 3. Так что по приезду и заселению в корпуса, согласно древнему принципу, мальчики налево, девочки направо, у них осталось всего 2 часа до обеда. Сам по себе Орленок ничем таким особенным от прочих летних пионерских лагерей не отличался, был расположен на берегу небольшого озера с официальным названием Артейское, в то время как местные называли его Утиным. Рядом же протекала и небольшая речушка, впадающая в это озеро. Перед озером был песчаный пляж, плавно переходящий в покрытую травой поляну. На этой поляне и были расположены корпуса Орленка, а чуть поодаль начиналась полоса деревьев. Между корпусами были протоптаны дорожки, спортплощадка и небольшой плац были залиты бетоном. Встречал их заведующий Орленком, высокий мужчина средних лет с орлиным профилем римского императора, достойным быть выбитым на золотых монетах. Римского императора летнего лагеря звали Анатолием Сергеевичем, и он радушно приветствовал всех. Он разместил девчонок в большом третьем корпусе с душем и туалетом. Школьников было примерно поровну, 6 девушек и 6 парней, а вот женская волейбольная команда изрядно прибавляла перекосу в гендерном плане, 10 человек. Так что женская вотчина оказалась самой большой, третий корпус был в состоянии вместить 30 человек, туда же были заселены и Маргарита Артуровна вместе с Альбиной Николаевной. Парням же из класса достался гостевой домик на 6 персон. В связи с этим Виктора поселили одного в пустующем четвертом корпусе, рядом с гостевым домиком, чтобы из окна контролировать парней. Вместе с заведующим бегали и суетились 2 женщины, одна постарше, полненькая, как выяснилось, местная завхоз, Тамара Павловна, и вторая, молодая девушка с веснушками по всему лицу и короткой прической. Звали ее Ирина, она была старшей вожатой. Кроме них в лагере уже были отдыхающие, все-таки Орленок был рассчитан почти на 500 мест, в связи с печальными событиями прошлого сезона. Так сказал Анатолий Сергеевич, показывая Виктору его расположение в корпусе, где он мог выбирать из 30 пустующих кроватей. Виктор не был склонен доверять слухам, а потому сделал себе заметку потом порасспрашивать заведующего о том, что же тут на самом деле произошло и почему «Орленок» свой первый сезон начал с половиной вакантных мест в корпусах. Насколько он, Виктор, знал, места в летних лагерях вокруг города были дефицитным товаром и уходили в лед. Да, в Советском Союзе даже обычные семьи могли позволить себе поезду в Сочи или в Грузию, в Краснодарский край и на знаменитые здравницы СССР, но не на все же лето, как правило, на месяц, а отправить спиногрызов в летние лагеря – это же мечта любого родителя. А тут озеро, речка, лес, природа, корпуса современные выстроены, столовая, свой крытый спортзал, даже небольшая библиотека, чтобы школьники могли читать литературу, рекомендованную для чтения на каникулах. Почему же половина корпусов «Орленка» пустует? Нет, Виктор, конечно же, слышал эту историю про добрую вожатую, которая сводила в душ весь свой отряд, заодно проведя наглядный урок женской анатомии и всего такого, но он не очень-то и верил в эти слухи. Люди склонны преувеличивать, скорее всего, бедная девушка перепихнулась с одним воспитанником, что на его личный, Виктора взгляд, скорее благотворительность, чем преступление, но уголовный кодекс с ним тут не согласен, да и администрация лагеря тоже, и все вообще. Так вот и родилась легенда о доброй вожатой, которая, в отличие от девочки, которая утонула тут прошлым летом или проклятом заброшенном корпусе, хоть позитивная. «Обед через 3 часа», — сказал Анатолий Сергеевич. «Мне звонили с комбината, сказали, что привезут в термосах, наши повара только разложат все и на столы подадут. Так что решили сдвинуть прием пищи, чтобы не путаться. 3 часа», — кивает Виктор. «Спасибо, Анатолий Сергеевич. Просто Толя». Заведующий протягивает руку еще раз. «Ни к чему тут политесы. Мы с тобой люди взрослые, мне бы больше мужиков в лагерь, хотя и с ними тоже». «Эх», — вздыхает он, пожимая руку Виктора. «С этими детками», — заведующий качает головой, — «мне всего 32 года, а видишь, вся голова седая уже, натерпелся я тут, ведь, хочешь заведующим стать, я могу походатайствовать». «Спасибо, не надо», — твердо отказывается Виктор. «А что так, неужто так плохо? Да один я тут мужчина», — говорит Анатолий Сергеевич. «Ты вот что, заходи вечером после отбоя, побалакаем, у меня коньяк есть, армянский, 5 звездочек, Арарат». «Не вопрос, зайду», — уверил его Виктор. «После отбоя сразу, у меня домик отдельный, сразу за первым корпусом налево, там тропинка, не заблудишься, Виктор Борисович». Звонкий голос сзади. Виктор оборачивается. «Ну, конечно же, Нарышкина. Виктор Борисович, а ваши с команды купаться пошли, а нам Ритка не дает», — выпаливает Лиза, переминаясь с ноги на ногу. «А у меня такой купальник шикарный, красного цвета, болгарский. Хотите посмотреть? Вот я об этом», — вздыхает Анатолий Сергеевич и с чувством хлопает Виктора по плечу. «Держись, брат, заходи ко мне вечером, поговорим. Ну а пока у меня так много дел, так много дел». И заведующий поспешно отступает, всучив Виктору ключ от его корпуса. «Лиза». Виктор поворачивается к Нарышкиной. «Ну, во-первых, не Ритка, а Маргарита Артуровна. То, что она у вас не преподает, еще ничего не значит, она у нас тоже шкраб». «Шкраб», — хмурится девушка, потом сразу же, без перехода, сияет улыбкой и кивает. «А, вспомнила, Республика Шкит, там же это было. Да, шкраб, значит, школьный работник. Все-таки старшеклассники, лучшие люди страны», — говорит Виктор и вздыхает. «Ну, пошли разбираться, почему Ритка вас не пускает купаться и твой красный болгарский купальник останется сухим». «Не понимаю», — говорит Юля Синицына, растягиваясь на шезлонге и опуская темные очки на глаза. «Чего именно не понимаешь?» — спрашивает у нее Маша Волокитина, которая сочла своим долгом все же составить компанию Синицыной, в то время как все остальные уже влезли в теплую воду и вовсю плескались на мелководье. Лето выдалось жарким, а сколько раз она успела покупаться, по пальцам пересчитать можно, по пальцам одной руки. Маша. Рядом с ними вырастает эта Бергштейн, которая уже мокрая с головы до ног и сияет своей улыбкой на все 32, а то и побольше, она ж как акула, у нее, наверное, зубы в 2 ряда растут. Маленькие капельки воды стекают по ее загорелой коже, и Маша думает о том, что эта Бергштейн уже все загорелая, и где она загорать успевает. Вот у них постоянные тренировки, да еще и в крытом зале, а если загораешь, то офицерским загаром, это когда у тебя лицо и кисти рук загорают, потому что времени нет солнечные ванны принимать. А она эту Бергштейн без одежды видела, у нее везде ровный загар, значит где-то загорает вовсе без одежды, и время и место находит. «Чего тебе, Бергштейн?» – вздыхает она. «Иди уже, купайся, я с тобой хочу». Она тянет ее за руку. «Ну же, пошли, Юльку оставь, она все равно мрачной будет». «Я не мрачная, я просто не понимаю», — говорит Юля Синицына и достает из своей сумочки солнцезащитный крем и протягивает его Лиле. «Намажь мне спину, а то я обязательно сгорю, солнце сегодня просто сумасшедшее». А Лилины глаза быстро мечутся туда-сюда между Юлей и Машей. «Конечно, Маша, раз ты купаться не идешь, я и тебя намажу. Нельзя сгорать, рак кожи будет, скажи, Юля». «Вероятность возникновения рака кожи существенно возрастает», – кивает Юля и раскладывает свой шезлонг, переворачивается на живот, подставляя спину. «Только лавтоками такими не мажь, экономнее будь, знаю я тебя. Это заграничный крем, а не союзпичторг какой-то. Спасибо, откажусь», – говорит Маша. «Почему-то от мысли, что Лиля будет ей спину кремом мазать, у нее мурашки по коже бегут, становится неудобно». «Да ладно тебе», – прищуривается Лиля, выдавливая на ладонь немного крема. «Это для здоровья полезно. Или пошли со мной купаться. Лучше пусть Юля скажет, что ей непонятно», – переводит тему Маша. «Мне многое непонятно», – говорит Юля Синицына, не поворачивая головы и лежа на животе, пока Лиля втирает ей крем в кожу спины. «Вот, например, что мы тут делаем. Мы же тренироваться должны, у нас в следующую субботу матч, а ты Волокитина и вовсе капитан команды соперников. И еще, Бергштейн, почему на тебе такой купальник? Что это за купальник вообще? Тут пионерский лагерь на секундочку, а ты в таком вот щеголяешь. В самом деле», Маша бросает еще один взгляд на загорелое тело Лили, покрытое мелкими капельками воды. «Это ж не купальник, а готовый скандал в приличном семействе. Лучше бы уж сразу голая ходила. Называется бикини. На Западе давно все такое носят». Задирает нос Лиля и сияет улыбкой. «А у меня совершенно случайно еще один есть. Как раз твой размер, Маш, бирюзовый. Твой любимый цвет. Хочешь, подарю?» «Нет, спасибо», — говорит Маша. «Я рядом с тобой, Бергштейн, почему-то всегда себя неудобно чувствую. Мне даже переодеваться рядом с тобой неудобно. И на то есть причины», — бормочет себе под нос Синицына. «Уж это-то я понимаю. Я не понимаю, что мы тут делаем. Загораем, купаемся, обед через 2 часа, через 3, блеснула улыбкой Лиля. «А вы видели, как Валя Федосеева плавает, как амазонка, валькирия? У нее мышцы на плечах бугрятся, вот ей-богу, как будто змеи живые, как будто ей под кожу питон влез, двуцветный скалистый змей. Хорошо, что Масловой тут нет, а то бы обязательно пошлую шуточку сказала бы про питона под кожу», — кивает Маша. «Ты бы полегче с двусмысленностями, Бергштейн. Почему ты все время такая холодная, Маш?» — спрашивает у нее Лиля, намазывая кремом уже ноги Синицыной. «Вот все время Бергштейн то, Бергштейн се, а у меня имя есть, между прочим, красивое, Лилия. Я цветочек. И лучше, чтобы ты росла на чужой клумбе. Пусть тебя кто-то другой поливает», — твердо говорит Маша. «Вот есть в тебе что-то, Бергштейн, чем-то ты меня раздражаешь. И это тоже мне понятно», — бормочет себе под нос Синицына. «Совершенно понятное чувство. Меня она тоже бесит. Выше голову, девчонки. Кстати, а вы слышали, что это тот самый лагерь, где добрая вожатая была в прошлом сезоне? Бергштейн, это уже не ноги, не трать крем понапрасну. Под купальником я все равно не сгорю. Ой, я случайно. Маш, переворачивайся на живот, я и тебе спинку намажу вместе с ножками. Иди в пень, Бергштейн, это же дорогой крем, Юлин, а ты его пусть мажет», — поворачивает голову Юля. «А то ты на завтра будешь красная как рак и кожа будет клочьями сходить. Вообще с летним солнцем аккуратнее нужно быть, у нас матч в следующую субботу, я не могу допустить, чтобы ты заболела. Пусть ты и капитан команды соперников. Мажь ее, Бергштейн». «Так точно, капитан. Сопротивление бесполезно, Бергштейн. Что ты, ай, какая ты сильная оказывается. Ладно, ладно, но только спину. Чур за задницу не мацать. Можно подумать, я на такое способна», — говорит Лиля и делает лицо человека, который ни на что такое не способен. «Как ты можешь не верить своей подруге, своей лучшей подруге? Я разочарована, Волокитина. Я вот чего не понимаю», — говорит Юля, повернув голову и наблюдая, как Лиля оседлала Машу Волокитину и выдавливает себе немного крема на ладошку. «Зачем люди дурацкие слухи распространяют? Насчет той же доброй вожатой. Понятно же, что это всего лишь городская легенда. Никакая не легенда, отвечает ей Лиля, занося свои ладошки над машиной спиной. Точно так все и было. У меня знакомый из отдела рассказывал. Чушь, мотает головой Синицына. Ты видела корпуса здешние? Отряды состоят примерно из 30 человек, а душевые у них в корпусе на 5 леек. Там в душевую 30 человек и не влезет, уже не стыковочка. Далее, средний акт коитуса продолжается около 15 минут, а если перемножить это на количество человек в отряде, то мы получим 7,5 часов постоянного траха, что физически невозможно, их бы искать стали, не говоря уже о девушке. Не хочу быть кайфоломом, Юль, но где ты 15 минут секса видела, да еще от озабоченного школьника? Поворачивает к ней голову Маша и морщится. Лилька, не ерзай меня по спине, отвлекаешь. Мне-то тут неудобно, я ниже спущусь. Так вот, Юля, ты вон возьми старшеклассника из нашего автобуса, любого вообще, отведи его в кустики и разденься. Уверена, одного этого хватит, чтобы у него кровь носом пошла и он все вокруг забрызгал. А ты говоришь 15 минут. Продолжает Маша, да и не нужно ей было весь отряд соблазнять, достаточно было двоих-троих и все уже, но слух-то про весь отряд, возражает Юля, а я доказываю, что это физически невозможно, да приврали потом, как обычно, отвечает ей Маша, приврали, хотя тут ведь как, сгорел сарай, гори и хата, если девушка страстная попалась, а эти школьники все сразу же кончали, то может и весь отряд, раз пошла такая пьянка, эх, мне бы отряд пионеров сейчас, да шучу я, шучу или нет, если ты твердо намерена повторить подвиг доброй вожатой, то у меня будет к тебе просьба, пожалуйста, воздержись от этого до следующей субботы, говорит Юля Синицына, после нашего матча с крылышками можешь делать что угодно, хоть на голове стоять, да пошутила я, Синицына, ты чего такая серьезная, мне пионеры без надобности, мне бы мужика такого, крепкого, знаешь, чтобы сжал в объятиях, а я такая, чтобы только пискнуть успела, и чтобы, знаешь, не спрашивал всякие глупости вроде тебе нравится, или там ты точно этого хочешь, чтобы сам хотел и все, и раз, к стене прижал такой и рукой крепкой меня схватил там, а когда я бы протестовать попыталась, закрыл мне рот поцелуем и все, и на кровать бросил, эй, Лилька, хватит по спине ерзать, я аж вспотела там вся, МГВХВХ. Бергштейн, у тебя из носа кровь идет, лениво замечает Синицына. Возьми у меня в сумке салфетки, уймись уже, Лиля. Ты мне сейчас весь купальник изгвоздаешь. Слезай с меня, сейчас. Лиля запрокидывает голову, пытается унять кровотечение салфетками. Встает со спины Маши и та, переворачивается на спину, глядит, как Бергштейн ходит по песочку, задрав голову и вставив в ноздри маленькие турундочки, скрученные из салфеток, и это мне тоже непонятно, говорит Синицына, можно же прямо сказать, обычно она все прямо говорит, а тут, ты о чем, переспрашивает ее Маша, да так, о, смотри, школьники тоже купаться пошли и с ними этот ваш тренер, хм, она сдвигает очки на нос, а фигура у него ничего так, он между прочим занят, твоей же коллегой, забыла, Маша берет тюбик с кремом, я плечи помажу, Юль, что, да, конечно, кивает та. Стоять, Лиля вырывает тюбик из рук у Маши, она выглядит очень смешно с торчащими из носу белыми клочками от салфеток, я сама тебя намажу, пусть кровью вся и зайду, но намажу, звучит страшновато, говорит Маша, ты меня пугаешь, Юля, что не так с этой вашей Бергштейн, хотела бы я знать, Маша, хотела бы я знать, глава 16, знаешь, а мне так даже больше нравится, чем в поход ходить, говорит Лиза Нарышкина, когда рядом с ней на песочек плюхается улыбающаяся Инна Коломиец. Сейчас бы таскались по лесу с рюкзаками за спиной, потели бы, комары нас ели, а тут, лежим на песочке и отдыхаем. Видела, какая фигура у Виктора Борисовича, Нарышкина, а ты упертая. Инна переворачивается на спину и щурится на солнце в зените. Вот просто так не сдаешься, а, он же тебе русским языком сказал, отстань от меня, хотя бы на 3 года. Ну вообще-то у Борисенко тоже фигура ничего, как для мальчика, руки у него такие, с мускулами, небось представляешь, как он тебя руками этими в темном коридорчике зажимает, а, хмыкает Лиза, заворачиваясь в большое пляжное полотенце, ваша лошадь тихо скачет, боярыня Нарышкина, отвечает ей Инна, приподнимаясь на локтях и вглядываясь в купающихся девушек и парней, я давно уже по Артуру Борисенко не сохну, значит все-таки сохла, заключает Лиза, сохла, соглашается с ней Инна. Но после того, как он у Ксюши книжки попросил, как отшептала, не знаю почему, может быть, у меня в подсознании образ идеального мужчины книжек не читает, и вообще не сильно интеллигентный. Вот пока он Лермонтовича поколачивал и вообще такой отстраненный хулиган весь из себя был, он мне нравился. Профиль лица такой, как будто со страниц книжки сошел, говорит мало, всегда готов к насилию, вот такое мне нравится. А он оказывается ботаник, книжки читает. Странная ты, Ин, говорит Лиза, чем тебе умные парни не угодили? Вон, Лёшка Горвиник даже ракетостроением увлекается и стихи пишет, и на тебя глядит постоянно, вот ты только отвернешься, так он на тебя глядит. Умные парни — это круто, но не ботаники, качает головой Инна. Чего? Пошли снова купаться. Я только согреюсь немного, и водичка как парное молоко. Рядом с ними садится Яна Баринова. Теплая-теплая, это точно. Кивает Инна и смотрит в сторону озера. Ксюшу из воды теперь не вытянуть. Она вообще никогда не вылезает. До последнего будет плескаться, уже и губы синие, а все равно. А во, Яна поворачивает голову и понижает голос до шепота. А вы видели, какой купальник на Иригай, даже меньше, чем на мне в тот раз, в бассейне. Каниш, задирает подбородок Лиза. Я ж говорила, такое сейчас в моде. Мини-бикини называется. Это у нее не мини-бикини, а микро-бикини какое-то, говорит Инна. Все парни вокруг на нее слюни пускают, отвратительно. Мне кажется, что если бы она тут голой ходила, и то не так сильно внимание привлекало бы. Ты ее голой не видела, вздыхает Лиза. А у меня на сетчатке глаза это выжжено. Как она стоит на лестничной клетке и с Витей целуется, а с нее простыня спадает вниз, как занавес в Большом театре. Нет, наши пацаны такого зрелища бы не пережили. Меня вот только то утешает, что через 3 года у нее сиськи отвиснут и морщинки появятся. Вряд ли через 3 года у нее морщинки появятся, да и грудь у нее не такая большая, чтобы. Инна, ты вообще на чьей стороне? Точно отвиснут. Будут как сморщенные мешочки старухи Изергиль. И вся она сморщится и будет как изюм. Тут же соглашается с ней Инна. Ужас просто, что с людьми время делает. А ты только расцветать будешь, боярыня. А мне она нравится, говорит Яна. А чего? Видели, как она плавает, как дельфин, ей-богу. Я ни разу не видела, чтобы на обычном озере баттерфляем плавали. Хватит уже про Лилю Бергштейн говорить, морщится Лиза. Лучше давайте подумаем, что вечером делать будем. Виктор Борисович же нас к себе приглашал после отбоя. Лизка, никого он не приглашал. Он сказал, чтобы мы в автобусе не бухали, а приберегли выпивку для вечера, чтобы подушки в икарусе не заблевали. Только такая долбанутая, как ты, могла решить, что это романтическое предложение. Знаешь, Ин, вот ты как Фома неверующий, как люди, которые не верят в прогресс, в то, что возможны самолеты. Человек испокон веков мечтал летать, а такие ретрограды, как ты, за одну мысль об этом на костре сжигали. Лиза складывает руки на груди. Он же сказал, приберегите для вечера. Что это значит? А, вот что, по-твоему, слово «вечер» обозначать может? Вечернее время суток, предполагает Яна. Вот именно. Спасибо, барыня, ты подмечаешь очевидное. Вечер. Приберегите для вечера. Значит, он хочет выпить с нами в неформальной обстановке. А где еще он смог бы такое сделать? А, в городе у него квартира коммунальная, негде. А летний лагерь как раз для такого и создан. Я к Виктору Борисовичу в окно не полезу, говорит Яна. Мне еще за прошлый раз стыдно. Он хороший человек и преподаватель, а мы с водкой к нему в окно лезть будем. Во-первых, не с водкой, а с ликером Амаритто, который черемухой пахнет, говорит Лиза. А во-вторых, и с бутылкой самогона от Ксюхиного отчима, хмыкает Инна. То-то он обрадуется, когда нас увидит. А во-вторых, ты мне подруга или как? Лиза садится на песок, скрещивая ноги под собой и глядя на Яну строгим взглядом. Платон мне друг, но истина дороже, отзывается Яна. Конечно, я твоя подруга, на то и нужны подруги, чтобы отговорить свою подругу от такой дурацкой затеи. Я даже не знаю, чего больше тут нужно бояться, что не получится ничего или же что все получится. Мало того, что в этом лагере в прошлом году добрая вожатая была, так мы сейчас своими руками создадим легенду о добром физруке. Не, спасибо. Я с мамой насчет всего этого секса говорила, и она сказала, что первый раз нужно, чтобы с любимым человеком. А я еще и не любила никого, нравился мне один мальчик, но то еще в детском садике было. Ничего не знаю, мотает головой Лиза. Вечером после отбоя берем выпивку и лезем в окно к Вите. Он нас не прогонит, не должен прогнать. А чего ж ты тогда тут сидишь на песочке? Да еще и полотенцем прикрылась. Прищуривается Инна. Почему не выгибаешься на мокром песочке в новеньком болгарском купальнике? Да еще и красного цвета. Я думала, ты там будешь фланировать туда и сюда под бдительным взглядом нашего физрука, а то и утонуть попытаешься, чтобы он тебя спас и дыхание изо рта в рот делал. А это неплохая идея. Бормочет Лиза себе под нос и качает головой. Но пока тут Лиля Бергштейн в своем купальнике, я с себя полотенце не сниму. Понятно. Прищуривается Инна. Не хочешь, чтобы тебя с ней сравнивали? Ты чего, Лиза? Ты же красивая. И все у тебя на месте. Тут же говорит Яна. Вот все прямо. Мальчики за тобой ходят, опять-таки пошли купаться. Ей нужна любовь не мальчика, но мужа. Говорит Инна и потягивается. Ну вы как знаете, а я пошла еще разок окунусь. Пока лето длится, нужно наслаждаться каникулами. Барыня, пошли. Ага, сейчас. Яна смотрит вслед Инне, которая легко вскочила на ноги и убежала вперед, с размаха нырнула в озеро и поплыла. Какие у Инны ноги длинные, говорит Яна. И вообще, Лиза, хватит себя сравнивать с Лилей. Она же Ирия Гай, ты что хотела? Вот представь себе, что никто бы твоего Виктора Борисовича не любил и не ценил, что тогда? Тогда он был бы мой. Вон и Лермонтович может твоим быть. Тебе Виктор Борисович только потому и нравится, что он популярный и... Ой, завались, барыня. Я его еще тогда полюбила, когда у него ни Лили, ни команды волейбольной не было. Когда его эта прошмондовка Анжела бросила. Лиза кутается в пляжное полотенце так, как будто она мерзнет, хотя на небе ни облачка и солнце припекает, будь здоров. Прошмондовка. Яна катает слово на языке. Какая ты злая, Лиза. Хорошо, хоть про Лилю так не говоришь. Она ж моя соседка. Я ее давно знаю. Отзывается Лиза. Хорошая она. Даже слишком. Раньше я ревновала, а теперь, нет. Она будет мне как старшая сестра, а я буду у них младшей женой. Права, Инна, упертая ты. Яна встает. Ну так что, пошли купаться. Вон, твоя Лиля уже тоже в полотенце закуталась. Так что можешь и явить свои телеса миру и городу. Вредная ты, барыня. Удивительно, как ты решила в этом году с нами ехать, говорит Маргарита Артуровна, сидя на разложенном шезлонге и поглядывая в сторону купающихся. Да, говорит Альбина вслух, просто чтобы что-нибудь сказать. Она могла бы ответить Рите, что удивительно не это, а то, что Рита купальник надела, что вообще в гардеробе у Риты есть купальник и что внутри своего серого пиджака она все еще женщина. Но вслух она ничего такого не говорит. Она выдавливает на ладонь немного крема и аккуратно распределяет его по телу, поглядывая в сторону лежащих неподалеку девушек из волейбольной команды. Если бы не они, то она бы обязательно попросила этого несносного Витьку намазать ей спинку, но сейчас это вряд ли возможно. Обычно это вызывает дрожь в коленях, сухость в рту и прочие признаки потрясенного самца, но не в этом случае. Альбина умела оценивать себя и окружающих и гордилась тем, что делает это относительно трезво. И вот сейчас она не без внутренней горечи признавала, что на фоне этих спортивных, подтянутых тел она выглядит блекло. Конечно, они же профессиональные атлетки, ни у кого и грамма жира не видно. Под гладкой, блестящей на солнце кожей перекатываются мышцы, а как они двигаются. Конечно, когда девушки, вот совсем такие спортивные, то они парней начинают напоминать, особенно если плоские, но вот таких на песочке и в прибрежной водичке не наблюдалось. Несмотря на общую подтянутость, все у этих волейболисток было на месте, и бедра, и попа, и все остальное тоже. Когда ты ходишь в одежде, то всегда можно компенсировать недостатки фигуры выбранным стилем. Но когда все в купальниках, какая это кайзер все-таки смелая, продолжает Маргарита Артуровна, и носа не задирает. Автограф мне дала, и мы с ней даже поговорили, и с ней есть черной птицей синицей. Никогда бы не думала, что буду вот так просто на песочке лежать и смотреть, как железный кайзер спинку Синицыной кремом мажет. Я парням расскажу в пивнушке, они охренеют. Что? Альбина наклоняет голову. Ей послышалось, то есть в клубе по интересам. Тут же поправляется Маргарита. В клубе расскажу, да. А то тут про железную кайзер легенды ходили, про то, что она, дескать, и в туалет не ходит, потому как совершенство. Интересный у вас клуб, говорит Альбина. А неважно, лучше скажи, ты чего решила с нами поехать? Потому что у нас не поход, а отдых на пляже получился. Да, ловко переводит тему космарк школы. Именно поэтому, соглашается с ней Альбина. Ей немного неловко признаваться, что после той драки в школе она опасалась, что Давид все же решит ее навестить, а она одна живет. Почему-то особенно страшно было по выходным, вот она и решила поехать. И то, что этот Витька с ними поехал, вовсе не повлияло на ее отношения. Все-таки трудно в провинции найти джентльмена или просто воспитанного человека, не умеют тут даже разговаривать нормально. Этот Витька, хамло и грубиян, двух слов нормально связать не может и постоянно с шуточками своими идиотскими. Раздражает он ее, сильно раздражает. Не знает, как себя нужно с девушками вести. Вот Давид, например, ее в рестораны водил и она прикусывает губу от досады. Как так получается, что все мужики вокруг никчемные? Давид поначалу таким хорошим казался, импозантный, образованный, на английском языке фильмы смотрит, всегда двери открывал, целовал руку и букеты цветов дарил. Но стоило один раз отказать, как началось, а этот Витька с самого начала вел себя как придурок. Возле ресторана ей сцену устроил как истеричка. Однако потом, она вспоминает, как стояла за его спиной и почему-то была уверена, что он ее защитит. И как быстро все произошло, как вот Давид только что стоял, грозный, стиснув кулаки и оскалившись как злобный пес, а в следующую секунду, уже лежит на полу, тихий и совершенно не страшный. Но больше всего ее поразило поведение Витьки. Он не кричал, не угрожал, не визжал и не топал ногами. Его голос остался таким же спокойным, как и всегда. Наверное, потому Давид и не смог распознать надвигающуюся угрозу. Альбина прежде видела мужские драки и примерно представляла себе, как они обычно проходят, но в этот раз никакой драки и не было. Витька, этот деревенский уволень и недотепа, мгновенно разобрался с Давидом, практически уничтожив его за долю секунды. Такое впечатляло. Конечно, говорила себе она, он же учитель физкультуры. Он должен быть физически развитым и сильным, выносливым так, и драться уметь тоже, наверное, должен. Но все равно со стороны это выглядело как чудо. Давид же рослый и сильный как бык, когда он ее схватил, она даже дернуться не могла. Хорошо, что пуговицы отлетели и ворот из его рук выскользнул. При мысли, что могло бы быть, она зажмуривалась и старалась отбросить эти мысли в сторону. Наверняка бы Давид не пошел бы до конца или все-таки пошел бы. Сейчас ей было его немного жалко, но в тот момент повезло Виктору Борисовичу. Тем временем говорит Маргарита и повышает голос. «Лермонтович, прекрати его топить немедленно, слышишь? Отпусти его голову. Еще раз увижу, запрещу вам двоим купаться. Маргарита Артуровна, он первый начал, обоим запрещу». Она опускается на шезлонг и вздыхает. «Виктору хорошо, у него в команде все взрослые, хоть кричать на них не нужно. Слышала я, что он собирается совсем на комбинат уходить, все-таки много денег на работе физрука не сделаешь. А тут, тренер команды комбината, я ж говорю, повезло, и с железным кайзером повезло, наверное». «Наверное», настораживается Альбина. «А что ты про нее знаешь? Лиля Бергштейн, Феррум Кнопка и железный кайзер. Игрок она от Бога. Ой, я же комсомолка, в Бога не верю. Скажем так, прирожденный талант у нее, но это в спорте. А вот в личной жизни, говорят, она всякое бывает. Ну так это простительно. Гении в обычной жизни обычно безалаберны и небрежны. Альберт Эйнштейн вообще забывал, куда что положил и даже где живет. Эйнштейн?» Альбина скептически смотрит, как девушка, которую они обсуждают, шуточно борется со своей коллегой по команде, наконец заваливает ее на песок и усаживается сверху, начиная щекотать. Никак она не напоминает Эйнштейна, а вот и ее коллега одерживает вверх и садится уже сверху на нее. «Маша», звучит голос над пляжем, «я же просил тебя, не по голове, что она, что Маслова, и так плохо соображают, а ты со своими подзатыльниками, а, по-моему, без разницы, что школа, что комбинат», делает вывод Альбина, «что на тех кричать, что на этих, разве что зарплата больше». Глава 17. «Привет», бросает сквозь зубы загорелый паренек с волосами цвета соломы и в рубашке с короткими рукавами. Он держит руки в карманах и выглядит очень уверенно. «Привет», отвечает ему Володя Лермонтович. «Чего тебе, новенькие?» Паренек в развалочку подходит к ним и сплевывает в песок. «Даже если и так, то чего?» Выходит вперед Никита Тепляков. «Что-то против имеешь?» «Да ничего не имею», примирительным тоном говорит паренек. «Закурить есть че?» А Никита немного теряется, и Володя берет течение разговора в свои руки. «Если паренек вот так говорит, закурить не найдется, значит на мировую идет. А чего попусту с местными ссориться?» Он находит в кармане смятую пачку сигарет и вытаскивает ее. «Вот», говорит он, «держи». «Ух ты!» Паренек разглядывает пачку. «Тушка. Не Астра и даже не Беломор. Меня Женькой зовут. Он протягивает руку. Володя, это, Никитос. Круто, че. Ваши девчонки на озере купались, какие здоровые на две головы меня выше. Это спортсменки. Вставляет слово Никита. Гарем нашего физрука. В смысле гарем? Паренек застывает, не донеся сигарету до рта. Откуда? У нашего физрука есть суперспособность. Он девок охмуряет. Говорит Никита. Это его девки все. Брешешь. А вот и не брешу. А еще он Альбину Пежит и Ритку Комсорга. И, наверное, Нарышкину еще вместе с Бариновой. Выдает Никита. Не Пежит он Нарышкину. Хмурится Володя Лермонтович. Никитос, а ну-ка слова свои назад забрал. Ну хорошо, не Пежит он Нарышкину. Но всех остальных, Пежит. Что и Зинку Ростовцеву тоже. А чего ты к Зинке сразу цепляешься? Она же тебе нравится, разве нет? Да плевал я на нее. Огоньку не найдется? Спрашивает паренек. Назвавшийся Женька, и Володя лезет в карман за спичками. Находит, открывает коробок, достает спичку и чиркает ею по сернику. Искра, дым и все. Чертыхаясь, выбрасывает ее в сторону, достает еще одну. Снова не зажигается. Зеленые головки. Балабановские, спрашивает паренек Женька. У меня нормальные есть. Никита достает коробок и с одного раза зажигает спичку. Складывает руки лодочкой, защищая огонек от ветра, и протягивает новому знакомому. На, прикуривай. Спасибо. Паренек наклоняется и затягивается. Сдавленно кашляет пару раз и украдкой вытирает покрасневшие глаза. Крепкий зараза, непривычный я к сигаретам. Как будто оправдываясь, говорит он. Я больше папиросы курю. Ага. Недоверчиво качает головой Никита. Да ты и курить-то не умеешь. Вон как кашляешь. Умею. Обижается новый знакомый. Еще как умею. Смолю как паровоз. Просто свои папиросы потерял, где-то возле старого корпуса. Ходил туда ночью. Один. Старый корпус, чего это такое? А, вы ж не знаете. Паренек посмотрел на приятелей с плохо скрываемым чувством превосходства и принялся объяснять. Про то, что давным-давно, во время войны еще сюда из Ленинграда эвакуировали блокадных детей. Тогда еще никакого Орленка тут не было, а был старый санаторий почти на этом же месте, но чуть дальше в лес. Сейчас от того санатория только один корпус и остался, заброшенный с выбитыми окнами. Днем-то туда ходить нормально, а вот по ночам говорят, что среди этих блокадных детей была одна девочка по имени Таня, маленькая и бледная, тихая и послушная, только в отличие от других детей, которые радовались тому, что их вывезли из блокадного Ленинграда. Эта девочка все время грустила по своим родителям, которые там остались. Ну вот оставили детей в санатории, а потом стали замечать, что дети куда-то пропадать стали. Сперва один мальчик пропал, а потом другой. Значение этому сильно не придали, потому что беспризорников во время войны тоже хватало, наверное, удрали, чтобы на фронт записаться или домой в Ленинград вернуться. Но когда тетя Зина пропала, повариха, тогда уже забеспокоились. Приехала НКВД с револьверами и в кожаных плащах, стали обыск проводить, и в чемоданчике у той девочки нашли серебряное колечко, которое тетя Зина носила. Увезли ту девочку с собой в черной машине, и больше никто ее никогда не видел. А после войны выяснилось, что во время блокады никто не мог найти родителей девочки Тани, потому что они умерли. И не от голода или холода, а кто-то им горло во сне перерезал. Но не это самое страшное, а то, что от них почти ничего не осталось, потому что их съели и кости обглодали. А на фалангах пальцев ее родителей остались отпечатки маленьких детских зубов. Да что ты брешешь, не выдерживает Володя Лермонтович. В блокаду голодно было, но хлеб-то давали всем. ПФФ, фыркает новый знакомец. Ничего ты не знаешь, голод не тетка. Советский человек никогда советского человека есть не будет, убежденно говорит Володя. А если капиталиста, прищуривается новый знакомец. Буржуя какого? Угнетателя рабочих масс? Тогда может, ну, и потом девочка была маленькой. Она может и не понимала, что такое советский человек, но очень хотела есть, и съела. Сперва родителей, что помогло ей продержаться некоторое время, а потом ее эвакуировали, а она тут школьников съела и тетю Зину-повариху. А жила она в том самом старом корпусе, говорят, тела школьников и тети Зины до сих пор не нашли, но по ночам слышат оттуда стоны и умоляющие голоса, которые просят вернуть их мясо. Тьфу ты, говорит Никита и отодвигается от нового знакомца. Ты чего баки нам заливаешь? Мне уже один из ваших рассказывал, что там раньше туберкулезный барак был и детей, которые безнадежно больные туда отправляли, и что по ночам они там ходят и просят их вылечить, маму зовут. В любом случае в старый корпус лучше не ходить, заключает Женька. И потом, да, так и есть. Сперва там был туберкулезный санаторий, а во время войны сюда Таню-людоедку привезли. Не верю я ни в каких призраков, говорит Володя и сплевывает сквозь зубы на песок. Нету призраков никаких, чушь это все. Старые бабки придумали, а вы все боитесь. Я вот в это верю. И он с чувством собственного превосходства вынимает из кармана гранату, чувствуя, как ее тяжелый, рубчатый корпус холодит руку. Ни хрена себе, присвистывает паренек с соломенными волосами. А ну дай позырить. Но, руки прочь. Володя убирает гранату в карман. Видал, да нам на любого призрака плевать. Разлет осколков до 200 метров, вот. Конечно же он не собирается говорить новому знакомому, что это только муляж с учебно-тренировочным запалом. Пусть впечатлится. Ни хрена себе, повторяет паренек. Ну вы даете, городские. А давайте сегодня туда сходим, если с гранатой, то не страшно. Да как-то, только не говори, что ты зассал, у тебя же граната есть. Я зассал, да ты сам зассал. После отбоя встречаемся у третьего корпуса. Идет, здравствуйте. Виктор постучал костяшками пальцев в дверь. Есть кто дома, входите. Звучит голос изнутри. Виктор толкает дверь и попадает внутрь отдельного домика заведующего детским оздоровительным лагерем «Орленок». Внутри довольно уютно, даже ковер на стене висит, на тумбочке стоит цветной телевизор, а на подоконнике у окна несколько горшков с цветами. Анатолий Сергеевич стоит с лейкой у подоконника и глядит на вошедшего, опустив голову и сдвинув очки на кончик носа, так чтобы смотреть поверх очков. «А, Виктор», — говорит он, откладывая лейку. «Что-то случилось, рановато ты пришел, коньяк только после отбоя будет, мне еще вечернюю линейку закрывать». «Да нет», – качает головой Виктор, – «я уточнить хотел насчет шезлонгов, их складывать и сдавать или пусть так и останутся на пляже, дождь может быть, пусть так и стоят», – говорит заведующий. «По прогнозам никакого дождя не будет, чего таскаться будете, да и попадут под дождь не беда. Как обед прошел, все отлично». «Спасибо, все вкусно было. Это же не наша кухня, вам с комбината везли», — улыбается его собеседник. «А я спросить хотел, Анатолий Сергеевич, почему у вас так пусто в первую смену? Неужели это из-за слухов о доброй вожатой, и вы туда же, Виктор?» Морщится заведующий. «Ну садитесь, чаю вам налью. Развею, так сказать, туман заблуждения, не было никакой доброй вожатой. Все это слухи». «Так я и думал», — кивает Виктор. Как-то нереалистично звучало. «Какая девушка? Погоди-ка, тебе с лимоном и сахаром или молоком закрасить?» спрашивает заведующий. «У меня тут вон, пряники есть. Садись, почаевничаем. Обед прошел, ужин впереди. Как раз 5 o'clock получается. Вы, наверное, общий язык с Альбиной Николаевной нашли бы», с уважением произносит Виктор. «Тоже человек куртуазный. Ай, бросьте. Значит, с лимоном?» Он споро заваривает чай и бросает в чашку ломтик лимона. Пододвигает к Виктору сахарницу и тарелку с пряниками. Сам садится напротив и наливает себе черного чаю. Некоторое время молчит, пожевывая губу. Виктор также молча кладет себе 2 ложки сахара и помешивает все, глядя на собеседника. Если молчит, значит так надо. Пусть соберется с мыслями. «В общем, не было никакой доброй вожатой», — сказал наконец заведующий. «Девочка, которая все это затеяла, вовсе не вожатая была. Старшеклассница из 5-го отряда, вроде из благополучной семьи, да и все совсем наоборот случилось». Он вздыхает. «Наоборот, это как, у нас вожатый был, красивый парень и рослый, вот как ты, Вить, и молодой тоже, кстати, физкультурник, Борисом звать, и была в 5-м отряде девушка по имени Снежана, с такими же глазами, вот как эта пигалица, что с утра к тебе прибежала со своим купальником болгарским, красного цвета», говорит заведующий и отхлебывает крепкого чаю, жмурится и головой качает. «Да еще и подружки у нее все в лагере оказались и в одном отряде. 8 человек в палате, понимаешь, 8 девчонок, все старшеклассницы, кроме Дианы Востриковой. И как-то они все рядом с ним крутились, да ты не подумай ничего, нормальный парень был этот Борька, ничего такого, холостой правда, но все же ничего такого себе не позволял. Даже в деревню ближайшую по девкам да за выпивкой не ходил, комсомолец, все такое. Я тогда не был здесь заведующим, в вожатых тоже ходил. А потом подошло время, когда у Бориса день рождения, ну он как обычно перед сном корпуса свои проверяет. Знаешь, да вечернюю поверку, когда воспитанники стоят у своих коек в пижамах, зубы почистили, ноги помыли, к отбою готовы. Представляю, кивает Виктор. С отбоем в лагерях было строго, потому что по ночам дети могли всякую дичь творить и желательно было их еще днем до такой степени утомить, чтобы с ног валились. Именно поэтому он и настоял на том, чтобы все купались пока купается, пока солнце высоко стоит, ничто так не выматывает, как купание. Сегодня вечером все будут спать как убитые. Правда, это не всегда помогало, молодость прерывала все барьеры. Особенно в этом молодые девушки хороши, как ни странно. Парни давно спать будут, а у этих самый джаз только начинается. Но формально нужно хотя бы в наличии всех на местах при отбое удостовериться. «Ну вот», — говорит заведующий. Он к ним в палату заходит, а они как солдаты стоят в ночнушках, каждая у своей койки в ряд. И хором такие, дескать, поздравляем вас, Борис Викторович, с днем рождения, дарим вам подарок, выбирайте, выбирайте, и ночнушки задирают, а под ночнушками ничего, вот так, и он, не, ну ты что, нет, конечно, нет, все-таки комсомолец, развернулся и ушел, убежал прямо-таки, молодец, кремень, говорит Виктор, про себя подумав, что проверять расположение квартета на Рыжкиной совершенно точно не будет, молодец-то молодец, вздыхает заведующий. Да вот только девчонки попались целеустремленные и упертые, раздобыли где-то вина, выпили, раздухарились и этой же ночью к нему в комнату залезли, да еще сперва привязали его к кровати, пока спал. Серьезно, не верит Виктор, сам своими глазами видел, с утра к нему зашел, а от него одна бледная тень осталась, заездили паренька до полусмерти, а такой молодой был, заведующий качает головой, говорят, в шаге от смерти был, когда страсть, да еще молодая. Да еще перед друг дружкой хвастались, выпивши видел бы ты, какие у него синяки по всему телу были, ужас, как под каток парень попал, пожалуй, что так, Виктор мысленно моделирует ситуацию с квартетом на Рыжкиной и, к своему ужасу, не находит ничего, чтобы помешало Лизе с подругами осуществить такую же операцию, короткий анализ приводит к неутешительным выводам, он тоже может до утра не дотянуть, чтобы быть выносливым в этом самом смысле, нужно этим самым и заниматься, а у него с момента попадания сюда ничего и не было, так что заездит, как пить дать заездит. И с одной стороны, конечно, все это неправильно, а с другой что-то так и тянет дверь не запирать. Вот если бы он умер, говорит заведующий, какая смерть была бы? Это да, еще раз соглашается Виктор, легендарная смерть. А что с ним случилось-то? Что случилось? Доженился он на Снежане, второй ребенок на подходе, сперва его сажать хотели, да выяснилось, что понесла девка, так что заявление никто писать не стал, все замяли, да только он теперь в лагеря не ногой, да и Снежана его не отпустит, лет 10 назад это было, да, я тогда тоже вожатым был, все помню, понятно, а в прошлом году что было, спрашивает Виктор, если вы заведующим тогда не были, не знаю, пожимает плечами Анатолий Сергеевич, слухи ходят, конечно, но я уже директором сельской школы лет 5 как работаю. В этом году попросили вместе отпуска сюда выйти, я вышел. По факту тут только воспитанники сбежали и все. Сбежали? В прошлом году сюда на третий сезон ребята из детского дома заехали, а среди них была парочка пацанов, которые уже на малолетке побывали, говорит заведующий. То есть в колонии сидели. Сам понимаешь, в колонию несовершеннолетних зачьих собачий не сажают. И вот они-то и дали деру. Но зачем, не понимает Виктор. Они же уже не в колонии. А кто поймет логику мелкого звереныша? Пожимает плечами заведующий. Сдернули и сдернули. Потом, правда, тоже начали страшилки по лагерю ходить. Дескать, их маньяк убил в старом корпусе и съел. Но это все бредни. Сам знаешь, как такие слухи рождаются. Это точно. Ну ладно, спасибо за чай. Узнал много нового, говорит Виктор, вставая. Ты со своими поаккуратнее там, напутствует его заведующий. Сам видишь, что бывает, нам мужикам нужно вместе тут держаться. Ужасы какие рассказываете, вздыхает Виктор. Даже не знаю, то ли бояться, то ли. Ты бы тещу Бориса видел, маму Снежаны, у тебя бы сомнений не осталось, предупреждает его собеседник. Иногда все, что может сделать мужчина, это вовремя умереть, с честью, ну или без. Глава 18. После ужина девушки из команды собрались в открытой беседке. Все выглядели расслабленными и утомленными. Алена Маслова и вовсе задремала, опустив голову на плечо Айгули. Даже обычно бодрая Маша Волокитина откровенно зевала, прикрывая рот рукой. Как Виктор и хотел, весь день девушки провели без всяких обязательств. Никто не строил их в колонну по два человека, не проводил тренировки, не заставлял ловить мяч или бегать челночным бегом. Этим девушкам не была нужна тренировка, они тренировались постоянно, они тренировались всю свою жизнь. Этим девушкам нужно было отдохнуть, расслабиться, некоторое время не думать об ответственности, которая нависла над ними, не думать о карьере и возможностях, о том, что вместе с крылышками сюда обязательно приедут и рекрутеры в высшую лигу, не думать о том, что будет, если они облажаются, не бояться окончания карьеры спортсмена и возвращения в родные пенаты. У меня вопрос. Поднимает руку Юля Синицына, которая сидит рядом с Машей Волокитиной. Виктор кивает, мол, говори, когда тренироваться начнем, спрашивает она. Целый день купались, загорали, с пионерами в мяч играли, а тренироваться когда?